Что-то изменилось в атмосфере. Воздух будто сгустился, налился электричеством. Элла поднялась с колен, тоже откинула капюшон и выпрямилась, с вызовом глядя в глаза мастера. «Где жертвенный клинок?» — с угрозой произнес Радшаль. «Его нет». «Объясни». «Ты больше не владеешь им. Он не для нечестивых рук». «Как смеешь ты?» «Пришло и твое время, мастер». «Не тебе определять время». «Ты много сделал, мастер. Пришла пора предстать перед ним». «Взять ее!» — махнул рукой мастер. «Сегодня у нас будут две жертвы». Никто не сдвинулся с места. «Что? Никто не слышал моих слов?» Мастер обвел тяжелым взором присутствующих. Изваяния в черных капюшонах остались неподвижными. «Да», — произнесла спокойно Элла, — «сегодня у нас будет еще одна жертва». Она сделала плавный, ленивый, уверенный жест рукой. И все пришло в движение. Капюшоны только и ждали ее сигнала. Из чьей-то глотки исторгнулся безумный радостный вопль. Кто-то поддержал его, издав звук, похожий на поросячий визг. И вот уже поднялся отчаянный гвалт. Будто растревоженные нетопыри устремились вперед на хому Брута. Радшаль ударил ногой одного из нападавших так сильно, что человек рухнул на землю. Другому нанес сокрушительный удар кулаком, но потом на него навалилась вся масса, и клубок тел сплелся с ликующе жадным визгом. Они визжали, ругались грязно и гнусно, рычали от боли и от возбуждения. Они были будто вырвавшимися из плена на свободу бесы. В этой сцене была тошнотворная, неописуемая мерзость. Фурункулом вспухла и зловонным гноем разлилась по капищу ненависть. За дисциплиной и чинным спокойствием скрывались самые низкие и необузданные человеческие страсти. Валдаев съежился у алтаря. Он боялся, что драка перекатится сюда, достанется и ему. Он на миг забыл, что смерть рядом, и думал только о том, чтобы не попасть в эту молотильную машину. Даже с его нечеловеческой яростью и силой, позаимствованной у тьмы, мастер не мог долго сопротивляться. Его одолели, начали осыпать ударами. Он извивался, тщетно пытаясь освободиться, когда его привязывали веревками к медным кольцам, выступавшим из алтаря. «Вы не посмеете! Вы не посмеете!» — все повторял и повторял Радшаль. «Разве?» — улыбнулась сладко Элла. «Почему? Мы слишком уважаем тебя, мастер, чтобы избрать тебе иную участь. Ты набрал слишком много силы. Мы тоже хотим приобщиться к ней. Ты осуждаешь нас?» «На тебя падет кара!» — прохрипел Радшаль. «А ты вспомни прошлого мастера. Разве не поступил ты с ним так же?» «И так же поступят с тобой». «Посмотрим. Это будет очень нескоро». Неожиданно все расступились и вновь встали по стенам. Кто-то стирал кровь на разбитом лице, кто-то отряхивал балахон. Элла подняла руку. «Жертва!» — произнесла она и накинула белый с пятном крови капюшон на лицо. Все, у кого капюшоны были откинуты, накинули их. Один из присутствующих припал на колено и протянул Элле нож. Нож очень походил на тот, которым перерезали горло сатанистки, но только был раза в два больше, и рукоятка была резная, инкрустированная, испещренная каббалистическими знаками. Элла встала над алтарем, на котором распростерся бывший мастер. «Нет!» — заорал он и забился в конвульсиях. «Нет!» В этом крике был такой ужас, который трудно было себе представить. Вмиг Радшаль потерял человеческое лицо. Он превратился в животное. «Нет!» От этого крика мороз продирал насквозь. Он был так жуток, что Валдаев на миг даже позабыл о своей незавидной судьбе. Ему хотелось одного — чтобы он замолк. Элла же не обращала на него никакого внимания, как и все присутствующие. Она только сильнее сжала обеими руками рукоятку ножа, произнесла негромко, нараспев, слова заклинания и резко опустила нож. Потом началось нечто невообразимое. Кровавый шабаш, будто поднявшийся из фантазий Босха. Валдаев воспринимал все урывками. Элла в крови. Ее белый балахон весь в пятнах, и в ее руке окровавленный кусок плоти. Балахоны тянут свои руки к сердцу мастера. Некоторые начинают биться в конвульсиях. Все хотят свою долю силы. Все хотят кровь. Безумие охватывает всех. Гвалт, воистину адский гвалт, стоит такой, что Валдаев затыкает уши. Но это не помогает. Этот визг, хохот, эта ругань, эти слова пробьются сквозь любую преграду. Сколько это продолжалось? Время опять сыграло злую шутку с Валдаевым. Оно перестало считаться. Но все когда-то кончается. Валдаев отключился на миг и упустил момент, когда вдруг все завершилось. Исчезли послушники тайного ордена, исчезло тело мастера. На алтаре, изящно закинув ногу на ногу, сидела Элла. Она блаженно улыбалась, как после полной страсти ночи. «Как же это было прекрасно!» — произнесла она, глянув на Валдаева сверху вниз. «Боже мой! Боже мой!» — повторял Валдаев. «Можешь не звать. Его здесь нет. На эту территорию его юрисдикция не распространяется». Она была вся в крови. Кровь на одежде, кровь на руках, в волосах. «Ну что, расстроился, зайчик?» Она соскочила с алтаря, нагнулась над пленником, захохотала и провела испачканной кровью ладонью по его щеке. «Вот так-то лучше!» Он отпрянул, прижался спиной к орошенному кровью алтарю. «Боже мой!» — опять прошептал он. «Ты был отличной жертвой, котик!» Она поднялась с алтаря, облизнула с ладони кровь и вышла. Появились двое капюшонов, те самые, которые притащили Валдаева из каземата сюда. «Ну, покойник, не дергайся!» Верзила ухватил его за руки. Круглый воткнул в предплечье иглу. Валдаев с наслаждением ощущал, как мир уплывает куда-то назад, как оставленный за кормой одинокий остров. «Все!» — мелькнуло в сознании.